Глава вторая. Собеседование. С чего обычно начинается утро? С попытки замазать темные круги под глазами и впихнуть в себя хотя бы несколько ложек каши. Ну и с вида на Западный мост, конечно же. Стрела, которая доставила меня через залив в центр, оказалась полупустой. В такую солнечную душную погоду все предпочитали пикники и прочие увеселительные поездки за город. Поэтому большинство керонцев наверняка сейчас отдыхают, а те мигранты, которые еще не покинули Уну, занимаются сборами. Я не просто так думала, что мне не позвонят, потому что обычно никто не устраивал собеседований по субботам. Но в Камрин-Берговец были другого мнения и назначили встречу на сегодня. Когда Майя Горис спросила, по-прежнему ли мне нужна работа, я едва не заорала от радости. Конечно, пришлось сдержать свой порыв, укусив себя за ребро ладони, и согласиться на второе, уже личное собеседование. Правда, меня тут же спустили с небес на землю, сообщив, что я всего лишь вошла в число подходящих претендентов. То есть это просто собеседование, но не гарант того, что я получу должность. Я все понимала. Прекрасно понимала. Поэтому ворочалась сбоку на бок всю ночь, пялилась на блокатор и гадала, зачем моему потенциальному боссу дар эмпата. То есть вариантов было несколько. От присутствия на серьезных переговорах, когда нужно прощупать настроение деловых партнеров, до приглядывания за остальным персоналом. Но что из этого верно, мог рассказать только мой будущий начальник. Благо, здесь не приходилось переживать о том, что мне предпочтут керонца. Подобные способности были только у людей. Причем у всех. Просто у кого-то больше, у кого-то меньше. До четвертого уровня можно было вообще жить спокойно, а вот обладателям выше пятого предлагалось встать на специальный учет и использовать способности в рамках своей работы или же носить блокатор. Приехав в Уну, я выбрала последнее, но теперь придется снять браслет. Двойственные чувства. Я хотела эту работу, хотела снова чувствовать дар и одновременно боялась этого, хотя бы потому, что не использовала способность уже несколько лет. Глаза сомкнула только под утро, поэтому, когда прозвенел будильник, я с трудом оторвала голову от подушки. Пришлось нырять под холодный душ и пить много кофе, хотя предстоящая встреча бодрила не меньше. Ее назначили на полдень, но я была в центре уже в половине одиннадцатого. Не хотелось опоздать, особенно сегодня. Казалось, я не волновалась так, даже когда шла на свое первое собеседование. Хотя от него тоже зависело, останусь я в Кероне или нет. Может, потому что тогда мне было нечего терять, а сейчас мне нужна эта работа, и я сделаю все, что в моих силах. Нет, все возможное и невозможное, чтобы ее получить. Поэтому я старалась не допускать даже мысли о том, что меня не возьмут. Что надо бы присмотреть билеты в Кама, город у северной границы Керона, или написать тому парню насчет фиктивной свадьбы. Все потом, если... Никаких если. Серебристо-серое здание в форме полумесяца, принадлежавшее холдингу Камрин-Берговец, занимало целый квартал и считалось архитектурной достопримечательностью Уны. Овальную площадку перед входом украшали сухие фонтаны и геометрические скульптуры. По вечерам здесь включали подсветку, и было не протолкнуться от желающих запечатлеть себя на их фоне. Мой путь лежал через высокие вращающиеся двери. Я одернула пиджак, тот самый, из которого удалось отчистить кофейные пятна, и шагнула внутрь. Я назвала свое имя охраннику, и мне выдали пропуск для прохождения через турникет. Прохлада и камень. Так можно было охарактеризовать холл главного здания холдинга. И пол, и стены, и колонны, державшие своды зала, были из темно-синего мрамора. Из-за этого казалось, что я очутилась в космосе или хотя бы в планетарии. Настолько он напоминал звездное небо. Если бы не волнение и спешка, я бы могла рассматривать холл часами. И лифт тоже. Он был гигантский и выполнен под старину, с овальными зеркалами и панелями из синего дерева. По словам стоявшего рядом с ним охранника, тучного керонца с темным ежиком волос, мне следовало подняться на восьмой этаж, свернуть налево и пройти по коридору до самого конца. Там меня встретят. Этот путь показался мне и длинным, и одновременно ужасно коротким. Меня бросало то в жар, то в холод. Где-то на середине пришлось остановиться, расстегнуть пиджак и глубоко выдохнуть. Так не получится, Лили. Если ты будешь нервничать, можно разворачиваться и сразу уходить. Я же не девчонка, впервые покинувшая Тариту и отправившаяся в чужую страну. Ты эту страну знаешь, знаешь киронцев. Они чувствуют, видят страх. А ты умеешь контролировать свои эмоции, как никто другой. Это твоя особенность. Так в чем дело? В конце концов, это всего лишь собеседование. Важно, да. Но есть тебя никто не будет, надеюсь. Расправила плечи и двинулась дальше. На этот раз увереннее и быстрее. Коридор закончился овальным залом, по стилю повторяющим холл. Разве что здесь потолок был стеклянным, поэтому вечером наверняка видно настоящее звездное небо. Сейчас же я могла рассмотреть медленно плывущие облака. По обе стороны расположились диванчики. Напротив входа пустующий стол секретаря. Стены украшали городские пейзажи. «Лис Рокуш?» Светловолосая ухоженная киронка вынырнула словно из ниоткуда, едва не заставив меня подпрыгнуть. Но устроенная самой себе головомойка сработала. Я улыбнулась и протянула ладонь для рукопожатия. Только сейчас заметила боковую дверь, через которую она вошла. «Майя Горос, я секретарь Листера Ладислава Берговица». «Берговица? Ого!» «Рада знакомству, спасибо за приглашение». Секретарь вежливо улыбнулась. «Взаимно, рады вас видеть. Достойных соискателей на должность не так много, и пока что Листер Берговиц не сделал выбор. Ваше собеседование — последнее». Моя выдержка дала трещину, а ноги подкосились. Я сильнее вцепилась в папку со своими документами. «Вы сказали, Листер Берговиц?» Хорошо, хоть голос звучал спокойно и выдал лишь талику моего удивления, если не сказать офигения. Она же не имеет в виду владельца холдинга. Или имеет? Майя нахмурилась, из-за чего светлые чешуйки на лбу слегка потемнели. «Что-то не так?» «Нет, все нормально», — поспешила заверить. «В объявлении было указано, что требуется младший помощник, но не сказано для кого, и я просто разрываюсь между желанием прыгать от радости и сигануть в окно от страха. Приятно удивлена, что смогу познакомиться с таким известным человеком». Улыбка вернулась на лицо Майи. Она была настолько естественной, что казалась вполне искренней. Если бы не цепкий, изучающий взгляд, я бы даже поверила. «Понимаю», — секретарь указала на дверь, откуда пришла. «Не буду больше вас задерживать. Желаю удачи». «Спасибо», — кивнула я и на негнущихся ногах шагнула в кабинет одного из самых влиятельных ящеров Кирона. В отличие от залитой солнечным светом приемной, в кабинете царил полумрак. Плотные жалюзи на две трети закрывали окна, что создавало такой эффект. Стена с фиолетовой подсветкой, имитирующая водопад, первой бросалась в глаза и в уши. По размеру комната была не меньше приемной. Мужчина, сидевший за массивным столом на другом конце кабинета, не отрывал взгляд от монитора. Казалось, он даже меня не заметил, хотя таким, как он, и не положено замечать остальных с высоты своего положения. Ладислав Берговиц. Его фотографию я видела в статье о самых богатых и успешных бизнесменах планеты. Светлые, коротко стриженные волосы, светлые чешуйки на висках и на лбу, и на контрасте темные, как бездна, глаза. Квадратный подбородок, тонкие губы и нос с горбинкой. Жаль, что помнила лишь фотографию, а не статью. Я знала только то, что благодаря ему объединились самые крупные компании страны. Да что там, его называли владельцем половины Кирона. И я собираюсь на него работать. В ту минуту, когда я об этом подумала, Берговиц наконец-то заметил меня и припечатал к полу тяжелым взглядом. Я говорила: «Бездна?» Вот это то самое определение. Никакие фотографии не могли передать всей его хищности. Мимо таких мужчин не проходят. Но сейчас я поняла, что фото не отражало и сотой доли той резкой, агрессивной притягательности, которые в большинстве своем наделены киронцы. Он изучающе оглядел меня с головы до ног, от аккуратно собранных на затылке волос Я невероятно долго укладывала пряди, чтобы ни одна не выбилась. До туфель лодочек в тон костюму. Потом вновь двинулся наверх и остановился на груди. Создалось впечатление, что моя блузка была совершенно прозрачной, либо я вообще забыла ее надеть. «Снимайте», — коротко приказал он низким хрипловатым голосом. «Что?» — щеки опалило огнем. «Я о блокирующем браслете. Насколько мне известно, все эмпаты выше 5-го уровня носят специальные браслеты. Снимите его». Я мысленно дала себе пинка. «О чем ты вообще подумала, Лили?» Надо признать, под таким взглядом сложно оставаться невозмутимой. Вдвойне сложно общаться с тем, кто привык общаться приказами. «Вы передумали устраиваться на работу?» — поинтересовался мужчина. Теперь возникло чувство, что меня препарируют взглядом. Честно говоря, почти передумала, но в сложившихся обстоятельствах я стряхнула это ощущение и поспешно ответила. «Минуту». Расстегнула пуговку на блузке и подтянула рукав. Радует, что пальцы не дрожали. Берговец заставлял нервничать одним своим присутствием. Почему-то на фотографии и в журнале он не был таким широкоплечим и мощным, а еще в статье ничего не говорилось про голос, пробирающий до мурашек. Металлический блокатор, мягко облегающий предплечье, был в цвет кожи и с тоненькими вставками белого дерева кей. Изнутри отделанный водонепроницаемой тканью, чтобы не натирал. Он, тем не менее, поначалу все равно доставлял неудобства. Когда я его покупала, то не могла себе позволить полностью деревянный браслет. Но сейчас уже привыкла. Настолько привыкла, что расставаться с ним даже на несколько минут было страшно. Отчасти потому, что я добровольно заперла свой дар на 6 лет, и теперь собиралась дать ему свободу. Осознание этого выбило воздух из легких, взбудоражило сильнее взгляда ящера. Тем скорее захотелось с этим покончить. Чтобы снять браслет, нужно было всего лишь обхватить его пальцами и удерживать пару минут. Что я и проделала, глядя в глаза Берговицу. Пусть меня потряхивало от всего этого, но я понимала, что спасую сейчас, работы не увижу. Уверена, желающих занять эту должность предостаточно, поэтому подходящих кандидатов подбирали тщательно. Очень тщательно, потому что время такого ящера, как Берговец, стоит ну очень дорого. Вряд ли он лично общался со всеми претендентами. Металл раскалился до золотого, специальная ткань едва заметно нагрелась. Легкий щелчок, и браслет раскрылся, освобождая предплечье и мой дар. Сила в тот же миг ворвалась в тело, будто ураган. Точнее, она всегда была в нем, но теперь вырвалась на свободу. Мощная, невыносимая, хлынула бурлящей рекой безграничных эмоций из каждого уголка здания корпорации. Горло сдавило, а внутренности скрутило так, что я едва сдержала всхлип. Сдержала, потому что иначе не могла, плотно сжимая губы и кулаки до боли, вонзая ногти в ладони. «Всё в порядке». Равнодушный голос Берговицы вернул меня в реальность, заставил распахнуть глаза, которые я, оказывается, закрыла, и вспомнить все уроки контроля. На краю сознания мелькнула мысль, что нужно было решиться на это дома, снять браслет, проверить дар, привыкнуть. Но я ее отмела. Что толку теперь об этом думать? Вместо этого шагнула вперед, и браслет бесшумно лег на стол перед ящером. «Я давно не использовала дар», — произнесла, с трудом совладав с дрожащим голосом. «Насколько давно?» «Это неважно». Как ни странно, теперь его взгляд заставил сосредоточиться на настоящем моменте, подхватить контроль и отрезать себя от чувств, находящихся в здании и поблизости от него людей, и керонцев. «Присаживайтесь. Мне, наконец-то, кивком указали на кресло, в которое я опустилась. И покажите, на что вы способны». Разговаривать, сидя, было проще. Совсем чуть-чуть. Потому что Берговец поднялся, хотя правильнее было бы сказать «вырос надо мной». Да, в журнале точно не писали о том, что он настолько высокий. Пришлось задрать голову, чтобы смотреть на него. Пиджак обтянул сильные плечи, но, несмотря на мощь, ящер двигался, как опасный хищник, обошел стол и остановился за моей спиной. Легче от этого явно не стало. «Я ищу достаточно сильного эмпата. Справитесь, будем разговаривать дальше». «Что я должна сделать?» «Почувствовать чужие эмоции. Ваши? Нет. В его тоне проскользнула насмешка. Мои вы не почувствуете при всем желании. Я ничего не поняла, но когда прикрыла глаза и попыталась поймать отголоски его чувств, то действительно ничего не увидела и не услышала. Хм. С таким я сталкивалась впервые и даже не успела осознать, как к этому отношусь. Отогнала мелькнувшую мысль, чтобы разобраться с ней потом. Начнем с моей помощницы, уточнил Берговец. Приступайте. Вот это было привычно. Задание от потенциального босса — проверка моей профпригодности. Я послушно закрыла глаза и мысленно потянулась через весь кабинет к Керонке, оставшейся в приемной за стеной. Однажды беглец попросил подробнее рассказать про мои способности, но у меня получилось очень заковыристое объяснение. Даже спустя несколько лет я не могла описать свой дар иначе, кроме как «чувствую других». Правда, с органами чувств у него не было ничего общего. Я не видела никаких пятен, не слышала звуков, не улавливала смену запаха. Хотя многие люди обладают слабой эмпатией, а некоторые просто наблюдательны, это не имело отношения к наблюдательности. Я просто читала эмоции людей и ящеров, как раскрытые книги. Читала все нюансы, замечала гораздо больше, чем остальные. Я могла узнать больше, чем человек сам о себе знал. Мой дар коснулся сознания девушки, мягко окутывая его. Поверхностные чувства — усталость, раздражение, скука. Надо же, она казалась достаточно дружелюбной, хотя, думаю, со сверхурочными у Берговицу станет кто угодно. Приоткрыла глаза и бросила взгляд назад. В поле зрения попали только носки начищенных стильных ботинок. Ящер стоял возле окна. Еще, смотрите глубже. Закрывать глаза было не обязательно, но так я могла хоть немного расслабиться. Не чувствовать мужчину за спиной и его взгляд, будто ввинчивающийся между лопаток. Новые эмоции секретаря не порадовали. Я ощутила их горький, дрянной привкус, как у сгоревшей каши. Гнев, скрытая обида на себя и... Я на мгновение запнулась, удивленная новой открытой эмоцией. Невозможность получить желаемое. Желаемое? Кажется, в его голосе впервые за наш разговор мелькнула заинтересованность. Да. И чего же она желает? Я надавила сильнее и скорее ощутила, чем увидела, хрупкую нить, протянувшуюся от помощницы к Владиславу Берговицу. Майя хотела своего босса, давила в себе это желание, злилась, но, видимо, ничего не могла с этим поделать. Кстати, это одна из причин, по которой я добровольно заперла свои способности. Читать чувства других, будто копаться в чужом грязном белье. Я ведь почти забыла об этой неприятной особенности. Имею ли я вообще право рассказывать о таком? Я жду. Поторопили меня, напомнив, где нахожусь. Это могла быть чужая тайна, а мог быть и тест, который мне необходимо пройти. Поэтому я ответила правду. Вас. За спиной повисла тишина, которую вполне можно было принять за замешательство. Хотя утверждать точно я бы не взялась, поскольку по-прежнему не чувствовала Берговица. Природа не наградила ящеров эмпатии. Зато у некоторых из них был так называемый иммунитет к моей силе. Эмпаты до четвертого уровня не могли читать эмоции керонцев, а выше пятого — разве что поверхностные, резкие вспышки чувств. Но чтобы вообще ничего не ощущать, о таком я не знала. Словно за спиной застыла машина, а не мужчина из плоти и крови. Впрочем, будь Берговец машиной, мне бы было спокойнее. А так присутствие ящера не позволяло расслабиться, поудобнее устроиться в кресле. Я замерла на самом краешке с прямой, как палка, спиной. Кабинет с другой стороны приемный. Расскажите про чувства моего гостя. Ситуация с Майей мне откровенно не понравилась, поэтому я облегченно выдохнула, когда Берговец закрыл тему. Подчиняясь моему желанию, дар скользнул дальше в поисках эмоций. Задание было одновременно и простым, и сложным, потому что Майю я видела, а вот о госте не знала совершенно ничего — ни пол, ни внешность, ни возраст. «Гостя?» — я нахмурилась. Которого из них? Конечно, я понятия не имела, как выглядит кабинет. Он размером с конференц-зал или с кладовку? Какой там интерьер? Но поверхностные эмоции, на которые я натолкнулась, настолько разнились, что без труда можно было определить. Они принадлежат нескольким людям. Опишите всех. Это сейчас было одобрение или мне показалось? Его голос слегка потеплел. Я сосредоточилась на своих целях, ухватившись за самые яркие и приятные чувства. Радость, смех, нетерпение. Нет, поспешно исправилась. Скорее, предвкушение. Даже смотреть глубже не пришлось. Я словно нырнула с головой в собственное детство, когда мы с Натом готовили какую-то пакость, по мнению родителей, или собирались в очередное приключение на край земли, то есть границы семейной фермы. Эмоции были настолько озорные, искренние, детские, что я просто не смогла сдержать улыбку. Это ребенок, и он готовит шалость. Шалость, говорите? Наверняка. Посмотреть глубже? Нет, отрезал ящер. Я обернулась на Берговица и успела заметить сдвинутые брови. Переходите к следующему. Второй гость неожиданно тоже оказался эмпатом. К тому же далеко не самым слабым. Выше 6-го уровня. Это стало понятно по яркой ауре и потому, как чужая энергетика коснулась моей. Меня тут же прощупали в ответ. Без лишней агрессии, но раскрываясь, показывая силу. Поверхностные чувства — настороженность. Но посмотреть глубже не смогу. Если надавить, то он может ударить по мне собственными эмоциями, и... Я останусь без дара на несколько часов, о чем и сообщила Берговицу. «Это все? Нетерпеливо поинтересовался он. Я поняла, что еще немного, и я смогу считывать оттенки его чувств по голосу. «Нет, есть еще третий человек». То, что я сказала глупость, поняла почти сразу. Последний гость был не человеком, а ящером, потому что тоже умел закрываться, правда, не так потрясающе, как сам Берговец. То есть недостаточно сильно, чтобы я не могла его прочитать. На поверхности его ауры лежало спокойствие, сдержанное, холодное, но это все было корочкой, потому что внутри... Внутри клокотала магма чувств, которая грозила вот-вот вырваться на свободу и излиться яростью, желчью, злобой. Меня ударило этой энергией, сбило с ног, протащило вперед и затянуло в водоворот чужих чувств. Я нырнула в них с головой и поняла, что задыхаюсь, не могу сделать вдох из-за мерзкого привкуса, из-за черноты, сгустившейся надо мной. До звона в ушах, до рези в горле ощущаю силу испепеляющей ненависти. Меня отрезвило прикосновение сильных рук, горячих ладоней, а потом резкий рывок, словно меня выдернули из-под воды. Я вздохнула и закашлялась, будто неудачливый ныряльщик, который переоценил свои способности, и распахнула глаза, чтобы встретить испепеляющий взгляд Берговица и осознать, что лежу на полу его кабинета. Ладно бы просто на полу, так нет же. Блузка лишилась верхних пуговиц и была распахнута, оголив грудь, прикрытую лишь кружевом бюстье. Ящер склонился надо мной и, судя по виду, собирался меня придушить, хотя на миг под заслоном бездны мелькнуло нечто совершенно иное. Стоило осознать двусмысленность ситуации, как у меня вспыхнули щеки. «Вы что? Что вы делаете? Что случилось?» Приподнявшись на локте, выдохнула я. Голос звучал так, словно я сорвала горло. В ушах звенело, но мысли понемногу прояснялись. Я стянула края блузки так, что ткань жалобно треснула. «Вы у меня спрашиваете, что вы тут устроили?» «Устроила что?» «Сначала вы сползли с кресла, потом стали кашлять и задыхаться. Вы чем-то больны или у вас аллергия?» «Нет», — возмущенно мотнула я головой. «Хотя, возможно, существуют аллергии на сильные чувства, особенно на убийственную злобу. Это случилось после того, как я считала эмоции вашего гостя. Я все вспомнила, и меня охватил озноб. Такую искренность поделать невозможно. Далеко не все люди и ящеры способны на такую силу чувств. Если бы у эмоций был цвет, эти были бы темнее черного. И они протянулись в сторону Берговица. «Кто находится за этой стеной?» — выпалила я. Он будто меня не слышал. Лицо ящера окаменело, если можно было закрыться от меня еще больше, он только что это сделал. Не нужно быть эмпатом, чтобы понять, что что-то не так. Все, совершенно все шло не так с тех пор, как я перешагнула порог этого кабинета. Что это за странный тест? Что за проверки? Вряд ли он не догадывался о том, что я увижу. Такие, как Берговец, держат близко не только друзей, но и врагов. «Воды?» — спросили меня. «Не нужно». Берговец поднялся одним плавным, хищным движением и подал мне руку. Я бы с удовольствием поднялась сама, но не была уверена в собственных силах. Поэтому, с трудом отцепив пальцы от многострадальной блузки, ухватилась за сильную ладонь. Оказавшись на ногах, покачнулась, но мужчина придержал меня за локоть, и кожу вновь обожгло. Даже сквозь ткань я почувствовала жар, исходивший от ящера. Тот самый жар, который привел меня в чувство, помог выкарабкаться из трясины чужой ненависти. Растекающийся по телу, согревающий, будоражащий. Это длилось долю секунды. Потом меня усадили обратно в кресло, но на предплечье, словно след, осталось воспоминание о его прикосновении. Я поправила блузку и запахнула покрепче пиджак, особенно когда взгляд Берговица мазнул по мне. Меня слегка потряхивало от всего пережитого и от волны раздражения, поднимающейся внутри. Искренне хотелось взять браслет со стола и убраться отсюда подальше. От Берговица, от этой работы, от того, кто умеет так ненавидеть. Не чувствовать всего этого. Вот только ящер не спешил говорить: «Мы вам перезвоним». Он устроился в собственном кресле и снова выглядел сдержанным и невозмутимым. Я бы даже сказала, задумчивым. Эта задумчивость раздражала просто невероятно, даже больше испорченной блузки и всей этой ситуации, в которую я попала из-за него. «В видеоинтервью вы сказали, что воспитываете брата», — прервал напряженное молчание Берговец. «Это вообще к чему?» «Воспитывала», — уточнила я, — «когда мы только приехали в Уну. Сейчас он студент Академии искусств и совершенно самостоятельный человек». «Ваши родители отпустили его вместе с вами?» К этому вопросу я была не готова. Проще всего было солгать. Но оказалось, что под прицелом взгляда Берговица сделать это практически невозможно. Им не нравилась эта идея. Очень не нравилась, поэтому я увезла его, когда они отправились к родственникам, живущим по другую сторону холмов. У меня было несколько дней форы, чтобы пересечь границу и документы от беглеца. С первой зарплаты я отправила родителям деньги и письмо, в котором просила нас не искать. Правда, совсем не уверена, что они вообще нас искали. Нас связывали достаточно сложные отношения. Родители считали, что мы обязаны провести на ферме всю жизнь, а увлечение Натом музыкой — полнейшая ерунда, не стоящая внимания. Когда я заикнулась о переезде в открытую, мне посоветовали выкинуть эти мысли из головы и заняться тем, что у меня лучше всего получается. Тогда мы наговорили друг другу много всего хорошего. Я узнала, что я неблагодарная, недальновидная идиотка, а родители, что мы родились для того, чтобы пасти лакшаков и чистить загоны. Не сказать, что мне потом не было стыдно, но в письмах прощения я не просила, равно как и они. Но я настояла на том, чтобы Натан отправился вместе со мной. Почему? Он очень талантлив. Это было ясно с самого детства. В Тарите он мог стать только фермером, а в Кероне уже многого добился. Нат, как иностранец, не имел права претендовать на грант, но после окончания академии мог заключить контракт с музыкальной компанией и позабыть о Тарите, как о страшном сне. «Значит, у вас есть опыт общения с подростками», — прервал мои невеселые мысли Берговец. Я, видимо, плохо соображала после случившегося, поэтому сейчас нахмурилась. «Я вырастила брата», — кивнула. «Почему вы спрашиваете об этом?» «Потому что вам придется работать с моей дочерью». Мне чудом удалось остаться невозмутимой, но, видимо, я все-таки себя чем-то выдала, потому что Берговец нахмурился. «Не думайте, что требований к вам будет меньше, чем если бы вы работали со мной. Эта должность особенная». «С вашей дочерью?» — переспросила я. «Кем?» личным секретарем. От такого поворота голова пошла кругом. Впору было радоваться, что сижу. Когда я собиралась на собеседование, то рассчитывала, что стану незаменимой помощницей одного из директоров. Но даже предположить не могла, что со мной будет беседовать глава холдинга. А теперь выясняется, что моим боссом должна стать девочка? Берговец сказал, подросток. Ей вообще сколько? Меня пронзила догадка. Она здесь? В соседнем кабинете? Нет. Фух. Тому шалуну требовалась няня, а не секретарь. Прежде чем я придумала, как потактичнее спросить о своей подопечной, Берговец произнес: Фелисе через месяц исполняется 17, и она хочет личную помощницу, которая будет сопровождать ее в поездках, составлять расписание мероприятий, которые она посещает, отвечать на звонки и прочее. Да, работа совсем не пыльная. Немного хлопотная, потому что подразумевает взаимодействие с подростком. Но если найти общий язык с юной и богатой Керонкой, решившей обзавестись личным секретарем, как отец, то должность может оказаться куда более приятной, чем должность помощницы босса в таком крупном холдинге. С этим все понятно. Любая на моем месте обрадовалась бы. Вскочила со стула, долго трясла руку Берговицы и поторопилась поставить свою подпись на последней странице контракта. Но мне не давала покоя одна мысль. «Зачем вы ищете на эту должность эмпата?» — спросила я напрямик. Берговец сощурился, отчего его взгляд стал чуточку более цепким, будто он рассмотрел во мне что-то новое. «Мне нужен человек, который все время будет рядом с моей дочерью и предупредит меня, если ей будет что-либо угрожать». «Угрожать? Что или кто угрожает его дочери?» «Извините, Листер Берговец, разве не проще нанять телохранителя? Я могу прочитать чужие эмоции, но защитить с помощью своего дара — нет». «Телохранители у нее есть», — ответил мужчина. «Вот только профессионалы слишком заметны, а на простого секретаря не обратят внимания. Если кто-то задумает против нее плохое, что бы это ни было, вы сразу об этом узнаете и сообщите мне. Естественно, вы тоже будете находиться под моей защитой». Берговец приподнял уголки губ, но улыбка не коснулась его глаз. «Но дело не только в этом. Я ищу человека, который бы понравился Фелисе, мог бы ее понять и научил разбираться в людях. У эмпатов с этим проблем нет. К тому же вы близки по возрасту». «С последним я бы вряд ли могла согласиться. 7 лет — целая пропасть, если тебе 17. Не уверена, что его дочь приняла бы меня на работу, позволил он ей проводить собеседование лично. Хотя что я знаю о его дочери?» «Значит, вы предлагаете мне работу?» — уточнила я. «Как видите, надеюсь, подобные припадки не повторятся». «Это все от долгого воздержания». Теперь уже брови Берговицы подскочили вверх, и я поняла, что только что сказала. «В смысле, из-за сдерживаемых способностей», — добавила. «Я давно не использовала свой дар». «Видимо, слишком давно», — вновь нахмурился ящер. «Впредь не надевайте браслет, даже когда окажетесь дома. Вас ждет испытательный срок — 1 месяц». Только годы практики позволили оставаться внешне невозмутимой. Я разрывалась между радостью, потому что все-таки заполучила эту работу, и тревогой, потому что еще не до конца разобралась, во что ввязываюсь. Ко всему этому примешивалось тщательно сдерживаемое раздражение из-за порционно выдаваемой снисходительности. Но я решила оставить недовольство при себе. Сейчас у меня нет ни времени, ни возможности перебирать деловые предложения. «Ваш контракт будет готов в понедельник, Лисрокуш». Казалось, Берговец совсем потерял ко мне интерес, потому что нажал на кнопку на коммутаторе, вызывая секретаря. «Майя, мы закончили». Этот жест означал, что мне пора убираться. К тому же светловолосая Керонка мгновенно появилась в кабинете, словно поджидала под дверью. Но я не пошевелилась. «Я не смогу приехать в понедельник, Листер Берговец», — сказала спокойно. потому что в понедельник меня уже не будет в Кероне. Если хотите взять меня на работу, вам придется сделать это сегодня». Наши зрительные переговоры длились всего пару мгновений, но после них Берговец все-таки приказал: «Майя, подготовьте трудовой контракт с Лис Рокуш». «Еще нужна рабочая виза», — напомнила я. «И решите вопрос с визой». «А это уже мне». «Прочтете контракт в приемной». С этим у меня не было проблем, и я поспешно поднялась. Все-таки это собеседование выпило слишком много моих сил. Даже отголоски изумления секретаря насчет моего вида и мелькнувшая в глазах ревность меня не смутили. Придерживая блузку, потянулась к блокатору на столе, но прежде чем успела его коснуться, на браслет опустилась большая ладонь Берговица, и мы соприкоснулись пальцами. По предплечью будто пробежал электрический разряд, и я отдернула руку. «Мне казалось, мы договорились, Лис Рокуш». Если можно было взглядом пригвоздить к полу, со мной это только что проделали. Я просто хотела его забрать. Вместо ответа Берговец подхватил блокатор, а потом на моих глазах забросил его в ящик стола. «Мне нужен ваш дар. Не хочу, чтобы он не вовремя подвел вас. А вы тем самым меня». Лакшачье дерьмо. То есть я теперь даже не смогу новый купить? В лучшем случае мой босс его заберет. В худшем... Не будем о худшем. Я только что получила работу и остаюсь в Кероне, так что придется пойти на уступки. Поэтому я выдавила улыбку, надеясь, что она не напоминает оскал. И ушла бы, но слова Берговица меня остановили. Насчет пятого уровня вы солгали. Не знаю почему. Обычно все стараются приукрасить свои способности. Но если солжете снова, серьезно об этом пожалеете. В том, что это не пустое обещание, хотя его тон был ровным и холодным, как бездна его взгляда, сомневаться не приходилось. Мне оставалось лишь покинуть этот кабинет настолько быстро, насколько позволяли каблуки и чувство собственного достоинства. От этого мужчины хотелось сбежать не то что в Тариту, на край света. Хорошо, что я буду работать с дочерью Берговицы, и надеюсь, что видеться с ним мы будем нечасто. Только в приемной я наконец-то осознала, на что именно подписалась. Для начала уловила эмоции помощницы Берговицы. Внешне она была само спокойствие, но внутри все клокотало от гнева и ревности. Чужие чувства меня отрезвили, заставив вспомнить о своем неподобающем виде. А еще о гостях в соседнем кабинете и реакцию собственного дара на одного из них. Где я могу привести себя в порядок? Себя и свои мысли. Ответить Майя не успела. В приемную выбежал белобрысый мальчуган лет 6, пересек ее со скоростью пули и, минуя меня, нырнул в кабинет Берговица. «Марка, стой!» Не приходилось долго гадать, чей это ребенок. Он был очень похож на отца. Следом за мальчиком появились две женщины, разные, как небо и земля. Одна была человеком, тем самым эмпатом, рыжеволосая, яркая, в костюме цвета молодой травы. А вторая... Вторая была очень красивой. Той красотой, которую стремятся запечатлеть на своих полотнах художники, а скульпторы в своих творениях. Тонкие черты лица, гибкое тело, черные волосы, собранные в элегантную прическу. Сдержанность и контроль в каждом жесте. Из-за этой сдержанности я даже затруднилась сказать, сколько ей лет. Впрочем, ящеры живут раза в полтора дольше людей и очень долго остаются молодыми. Я мгновенно вспомнила все советы беглеца и закрылась от чужих чувств, насколько это вообще возможно. Получилось. Я ничего не почувствовала. Эмпат бросилась за мальчиком, а Керонка царственно прошла следом, бросив на меня мимолетный презрительный взгляд. «Это его супруга?» — шепотом поинтересовалась я у Майи. И, видимо, застала ее врасплох, потому что секретарь ответила на мой неловкий вопрос. «Нет», — отрезала она. «Листер Берговец — вдовец». «Вот как». Теперь стало неловко мне. Пока Майя занималась трудовым контрактом, я прошла в дамскую комнату. Взглянув в зеркало, ужаснулась. Раскрасневшееся лицо, прическа растрепалась. А блузку вряд ли получится спасти. Но все это ничто по сравнению с тем, что ждет меня впереди. Майя так и не сказала, кто эта женщина и что их связывает с Берговицем. По сути, это вообще не мое дело. Но я очень надеялась, что никогда больше с ней не увижусь. Потому что даже не представляла, как поведет себя мой дар, вновь окунувшись в подобную ненависть.